идет. Это вам не гамбургер, вялый хер, опиумная прослойка из мудей, луговая тростинка, немного лука, мука и хуй моржа. За место кунжута анаша, параша за место соуса, за место идет филе сома, патиссоны наструганы четко, у повара изящная челка. Ведет себя как тёлка, сыр просроченный, очень вкусно. Кошачий уст, точечный массаж, семеновский пассаж, Volkswagen Passat. Я поссал на грудь Степановой, двойная сплошная полоса. Даже депутаты едят, в конуях дети спят. Буш выпрыгивает из машины и отрыгивает мясо молодых гусят. Тесто месяц скалкой, мне жалко лягушонка, которому очень жарко. Кипящий кастрюли, из него получаются отличные люли. На пальцах брюлики и муля, эмульсий был пропитан. Салон копи, воробьи насрали на стекла. Тёлка на заднем пёрнула. Чётко слышно, как в соседнем мерсе курит твёрдый. А я гордый нюхаю кокаин бодрый. Мокрый такой вес. Залез на фрезере за 100 до леса. Не доехал на автобусе, зато уехал в Карачарову. В копье мы тебя чалили. В кошельке печально, тонкие сигареты. Розетка, шапка, амбра, в багажнике саперка складная. Блюбургер уничтожает почки, на могиле цветочки. Прошлогодняя осень, вышел на улицу, нож заточен. Пошел встречать и чалить, двое возле метро подбегают. Сумку давай, симку вставляй в твой аппарат. Я им, ребят, вот ксивы, парни по тапкам вдарили. Отзвон по тапу, да мой папа депутат. Перекрываю кислород ему с руки в кадык, вялого на клык. Узнику я не узнаю тебя в ритузах, у ворот ебло поюзано. Потом в кино пила три, я в говно. Накопил эмоции, сел в копью и мечтаю о моцах или о мотике. А может посмотреть бегемотика в зоопарке, в арке еще двое. Купил павлина, я их пером. Потом бригадир и прораб, дружный отряд ОМОНа пригласил меня пройти в дом. Подводная лодка по дону плывет. Отряд, блядь, дядь Чих. И кушайте. Я чешу щеку командира американской разведки. Я сдал пол Москвы, меня спасет Пентагон от отсидки. Ублюдки под порохом несут дерьмо. Я на эскалаторе спускаюсь в метро. Смотри кино, куря сигареты. Девушки из порно дарят добрые минеты. Поднимает им статус, раздолбанный анус. Сиськи как в лагере у пионер-вожатый. С фигурой гитары или контрабаса. Я был тогда зеленый, не курил ганджубаса. Не все сразу, все приходит постепенно. На тот момент я сообразил мгновенно, стараясь делать клаву, избегая ошибок. Она мне прошептала, ты можешь делать сильно. Ах, ох, приятная идея, но на пионер-вожатый мое эскимо. Она пыталась подобрать, что падало на землю. Я ей подарил этот блюбу.